Итак, когда Костелян запер дверь камеры, Бенвенуто принялся все тщательно осматривать. Вот что он увидел среди голых стен своего нового жилища. Кровать, очаг, в котором можно было разводить огонь, стол с двумя стульями. Через два дня Бенвенуто раздобыл глину и стеку. Стека — лопаточка для лепки. Сначала Костелян отказал узнику в развлечении лепки, но потом передумал, решив, что, может быть, так удастся отвлечь воятеля от навязчивой идеи побега, которая, очевидно, им владела. В тот же день Бенвенуто начал лепить огромную Венеру. То были лишь первые шаги, но при изобретательности, терпении и труде можно было многого добиться. Однажды в декабре выдался очень холодный день, и в камере Бенвенуто Челлини развели огонь. Тюремщик переменил простыни и вышел, забыв их на стуле. Не успел он запереть дверь, как Бенвенуто вскочил, одним прыжком очутился у самого ложа, вытащил из тюфяка две громадные охапки кукурузных листьев, которыми в Италии набивают матрасы, впихнул вместо листьев две простыни, подошел к статуе, взял стеку и снова принялся за работу. В тот же миг тюремщик вернулся за простынями, обыскал все вокруг, спросил Бенвенуто, не попадались ли они ему на глаза, но воятель небрежно отвечал, прикидываясь, будто поглощен работой, что, вероятно, заходил кто-нибудь из служителей и взял белье, или же сам тюремщик нечаянно его унес. Тюремщик ничего не заподозрил, ведь он вернулся тотчас же, а Бенвенуто отлично разыграл роль. Простыни не нашлись, а тюремщик предпочел умолчать о пропаже из страха, как бы его не заставили уплатить стоимость простыней или не выгнали. Какие ужасные терзания! Какую мучительную тревогу испытывает человек, когда решается его участь! Самые обыденные вещи становятся в тот час целыми событиями, радуют или приводят в отчаяние. Как только тюремщик вышел, Бенвенуто бросился на колени и возблагодарил Господа Бога за неспосланную ему помощь. Он мог спокойно оставить в матрасе свернутые простыни, кровать была послана, значит, тюремщик к ней не подойдет до утра. Когда стемнело, он разорвал простыни, к счастью, новые и довольно грубые, на полосы, 3-4 пальца шириной, и свил из них крепкие веревки. Затем он вскрыл глиняное чрево статуи, выпотрошил его и запрятал туда свое сокровище. Потом наложил на разрез ком глины и тщательно сгладил его пальцем и лопаткой. Самый тонкий знаток не заметил бы, что бедной Венере произвели операцию. На следующий день в камеру, как всегда, неожиданно вошел Костелян, но узник, как всегда, спокойно работал. Каждое утро чудак Костелян, которому Бенвенуто пригрозил ночным побегом, дрожал от страха, боясь, что камера окажется пустой. И, надо сказать, в похвалу ему, каждое утро он не утаивал радости, видя Бенвенуто Челлини. «Должен признаться, из-за вас у меня нет покоя, Бенвенуто», — сказал чудак Костелян. «Однако я начинаю думать, что вы напрасно угрожали мне побегом». «Я не угрожал и не угрожаю, господин Джорджо», — ответил Бенвенуто. «Я предупреждаю». «Что ж, вы все еще надеетесь улететь?» «По счастью, это не пустая надежда, а, черт побери, уверенность». «Что за дьявольщина? Каким же образом вы все это устроите, а?» — воскликнул злосчастный Костелян, которого выводила из себя не то кажущаяся, не то искренняя уверенность Бенвенуто в том, что ему удастся улететь из тюрьмы. «А это моя тайна, сударь, но предупреждаю, крылья у меня растут!» Костелян невольно взглянул на плечи своего пленника. «Так-то, мессер Костелян», — продолжал Бенвенуто, — «и все лепил свою статую. Как видно, он задумал создать соперницу Венеры Калипита». Венера Калипита, античная статуя, изображающая богиню любви и красоты.